Запись номер 44. Тайная роща. Охотник Толя — высокий и крепкий мужчина с твердым характером и серьезным вдумчивым лицом, которое никогда не отражало никаких эмоций, уже отпраздновал свое 30-летие, когда с ним произошел этот странный случай. Жил он в старой избе со своей матерью, которая была уже весьма преклонного возраста. Работал сторожем на местной ферме, а в свободное время нередко ходил на охоту или рыбалку. Леса он, разумеется, не боялся и знал его как свои 5 пальцев. Животных, несмотря на свой род деятельности и твердый характер, любил и без крайней нужды никогда не трогал. А чаще, просто как егерь, читая свежие лесные новости по следам и прочим признакам, узнавал, не будет ли в этом году слишком много волков, да не завелись ли в лесу еще новые гости, или не случилась ли какая-то беда. Ну, а если поджимало, и приходило понимание, что зимой только сухари грызть, то мог и отправиться по чью-то душу. Но нередко и спасала рыбалка. Если за сезон удавалось насушить много рыбы, то Толя более не беспокоился о зиме и отправлялся в лес исключительно прогулки ради. В ту осень был как раз такой день. Молодой охотник почти бесцельно шатался по лесным окрестностям своей родной деревни, пока его вдруг не потянуло в ту часть леса, куда обычно люди без нужды не совались. Об этих местах говорили разное. Толя по большей части в подобные рассказы не верил, но и эту часть леса не особо любил. Лес там был темный, мрачный, для прогулок не очень приятный. К тому же там всегда можно было сбиться с дороги и немного поплутать. Такое случалось именно в этом месте, даже с опытными охотниками. Неприятно. Ну и ладно, по болоту ходить тоже не сильно радостно, а иной раз нужда заставляет. Надо, значит, надо. В темный лес то ли не было нужно. Но почему-то захотелось проверить и его, что там да как. Чем глубже Толя заходил в эту часть леса, тем больше он испытывал какой-то непонятный, но вполне знакомый внутренний дискомфорт. Что-то внутри него самого сопротивлялось прогулкам в этих местах. Никакого удовольствия, только принуждение. Охотник уже хотел бы свернуть с пути поближе к знакомой березовой чаще, как вдруг услышал чьи-то голоса неподалеку. «Любопытно», — подумал он про себя. «Наверное, кто-то из своих за грибами вышел, надо посмотреть». Толя начал медленно и аккуратно прокрадываться в сторону звука. Максимально аккуратно и беззвучно, так, как умеют делать только охотники. Однако, чем ближе к месту он подходил, тем более странными и неясными становились звуки. Голосов было много, все они гудели, словно пели что-то наперебой, не впопад и как-то не по-людски. Толя немного насторожился и даже сдвинул брови. «Теперь обязательно нужно разобраться, что там происходит», — решил мужчина и аккуратно двинулся далее. Очень скоро он оказался на границе старой дубовой рощи, в которой все было изрыто какими-то ямами и холмами, а вокруг росли только дубы. Огромные, многовековые, некоторые из которых были даже уже давно мертвыми, но все равно стояли, словно каменные башни, не давая жизни новым молодым деревьям, пытавшимся пробиться в этих местах. Так было всегда, сколько Толя себя помнил. Ну, ямы и ямы, ну, холмики и холмики, ну, дубы и дубы. Чего такого-то? И все же где-то в глубине подсознания Толя всегда знал, что это место сильно отличается от остального леса. Дойдя к самому краю рощи и выглянув из-за ствола огромного дуба, Толя увидел весьма странную картину. Почти с десяток пожилых старушек, одетых во все белое, ползали на коленях возле деревьев, поочередно падая ниц и целуя землю. То перед одним могучим деревом, то перед другим. При этом все они что-то напевали и проговаривали себе под нос, то быстро тараторя, то распевая и даже завывая отдельные слога. При этом в некоторых из пожилых женщин он признал своих новых односельчан, которые совсем недавно переехали в его родную деревню после коллективизации. Переехали они из старой деревни, которая находилась за болотами, называлась Осиново. Поговаривали, что там живут какие-то старообрядцы, которые еще и колдовать умеют. И могут сделать много чего нехорошего любому, кто встанет у них на пути или же начнет совать нос не в свои дела. Толя в колдовство и прочие вещи не верил. Однако зачем же будет лихо, пока оно тихо? К чему искать конфликта на ровном месте? Ну, пляшут себе в лесу, и пусть дальше пляшут. Другим людям не мешают. Понаблюдав еще немного за старушками, Толя решил, что делать ему тут больше нечего, и отправился по своим делам дальше. Выйдя из темного леса, Толя никак не мог сосредоточиться на вещах, которые обычно его привлекали. След зверя, тропка дикая, а может, веточка сломанная. Или звук птицы какой. А тут кабаны землю рыли, а тут лось рога о дерево чесал. Вот и пометка от когтей медведя, где он свою территорию пометил, и рост свой указал, чтобы всякий знал, кому он в гости зашел. Все это ускользало мимо глаз мужчины. Голова его целиком и полностью была забита странными движениями старушек. Что это? Моление? Ритуальные танцы? Они что, деревья молятся? Может, кому похуже? А на каком языке они говорят? Все эти мысли не давали охотнику покоя. Побродив еще немного по лесу, Анатолий решил вернуться домой. «В другой раз все обследую», — подумал он про себя и решил выкинуть ненужные мысли из своей головы. Однако дома, за ужином, он все же не удержался и рассказал об увиденном своей столь же немногословной матушке, как и он сам. Та его внимательно выслушала, а потом уставилась глазами куда-то вдаль сквозь своего сына и, дожевывая корку хлеба, как-то задумчиво проговорила. «Добрава-то. Знаю. В той роще раньше людей хоронили». «Кто?» «Те, кто до нас еще жил, в давние времена. Так мне дедушка рассказывал, а ему его дедушка». «А почему же там никаких следов нет? Даже креста от кладбища не осталось или камня какого?» «А там людей на деревьях хоронили». Толя опять нахмурил брови. Все же мать его была весьма преклонного возраста, но в беспамятстве или безумстве он ее ни разу не замечал. Спорить, удивляться или восторгаться в их семье было не принято. Поэтому, переборов свое любопытство, мужчина выдержал длительную паузу, после чего продолжил расспрашивать свою мать. «А зачем же они их на деревьях хоронили? Да и как это можно сделать?» «А бог их знает, что у них в головах было. Раньше ведь всякие люди тут жили. Так вот мне говорили, что гробы там на деревьях раньше ставили». Тут охотник не выдержал и, оставив ложку с миской в сторону, все же подался чувству удивления. «Гробы на дерево ставили?» «Да, я ж так и сказала, зачем переспрашивать-то?» «Не понимаю. А потом они куда девали их?» «Никуда. Гробы там так и висели, на деревьях-то. Пока, видимо, птицы не поедали, да все остальное на землю не падало». «А ты сама это видела?» «Не, я там никогда не была и видеть ничего не могла. Да и зачем мне туда в рощу ходить? Дурное это место». «Кладбище, получается?» «Получается». «Стало быть, раз тебе об этом наши старики говорили, то гробы там ставили совсем не наш, а кто-то чужой». «Конечно. Наши всегда людей в землю хоронят, все как у людей. И это все эти заболотные там промышляли. Их раньше много тут было». В голове у Толи в тот вечер стало еще больше вопросов, чем было с утра. Но у матери он больше ничего не спрашивал. Да и о чем ее спрашивать? Ну, гробы и гробы. Ну, ставили их на деревья. Старообрядцы же. А о большем она и сама, наверное, не знает. «Странные старообрядцы», — подумал про себя Толя и уснул. Не больше об этом никогда не размышлял. Лишь иногда, бывая в лесу поблизости, он прокручивал в голове этот разговор со своей матерью. Но никому о нем особо не рассказывал. Даже в старости разве что украдкой и намеками. А то мало ли что подумают. Да и откуда знать точно, были ли и правда там гробы на деревьях, или это все просто байки.